Биджа означает семя, то есть поступки, совершенные нами, но которые еще даже не начали прорастать. То есть мы посеяли эти поступки, это вот как я говорил о болезнях, то есть они там есть, и они ждут лишь благоприятных условий для того, чтобы начать свой рост. И вы только можете себе представить, сколько мы сеем и сколько ждет своего времени эта проблема, чтобы при определенных благоприятных условиях начать свое развитие и принести нам плод, либо горький, либо сладкий. Следующий раздел «Знание кармы» – это четыре этапа деятельности и получения плода в настоящее время в соответствии со своими прошлыми реализациями. Итак, биджа. Другой перевод слова биджа в соответствии с нотами. Если вы помните, я говорил, что в санскрите, если вы меняете ритм слова, то есть говорите ударение там или нараспев говорите, то из-за этого меняется значение слова. Итак, одно из переводов слова биджа – семя желания. Итак, вся наша деятельность начинается с чего? С желания. Когда мы пожелали, следующий этап называется кутастха – план своих действий. То есть мы что-то пожелали, и чтобы совершить эту деятельность, мы должны распланировать ее. Как это сделать? Это называется кутастха. Когда человек знает, какие желания правильные, а какие желания неправильные, он может себя сориентировать. Но если он не знает, то ему очень сложно сориентироваться. То есть он по своим желаниям не может определить, вот если я этого желаю, это хорошо или плохо, если я это сделаю. Вот все из нас сейчас, даже здесь сидящие, наверняка каждый раз, вот у меня появилось такое желание, вот подойти тому, как дать ему, Ивану Ивановичу, своему директору. Но вы же не сделаете этого. Почему? Желание появилось, но человек не сделал. Почему? Потому что плод будет, даже может быть в клеточку потом плод. То есть желание появилось, но человек остановил это желание. Значит, не породил цепь. То есть желание пошло, мало ли сколько у нас желаний бывает. Но разумный человек, понимая, то есть видя следствие, вот эту цепь, он говорит, зачем я буду это делать? У меня будет проблема, мало ли что я пожелал. Ну, я ему этого, по крайней мере, пожелал. Но даже желания, они материальны. Значит, нам того же пожелают. Того же пожелают, несомненно. Пожелание все-таки это не так тяжело. Стерпеть, что нам кто-то пожелал. Просто в мыслях. И все. Следующее, кутастха. То есть, когда мы строим планы, как осуществить данное желание. И на этом этапе мы тоже можем себя остановить. То есть, мы начинаем планировать, и потом в процессе планов начинаем видеть, что что-то не так, и мы можем тоже еще на уровне плана отменить план и вместе с планом отменить желание. Тоже не породили этих вещей. И начинается следующий этап. Значит, желание, планирование и пхолонмукха называется. Действие по плану. Вот. Мы привели маятник грубой кармы. Начали совершать действия по своему плану. И в соответствии с тем, как мы будем действовать по этому плану, мы получим прарабдху, плод этой деятельности. Приведу простой пример, чтобы можно было понять, как это действует. Здесь пятым фактором в том и в другом случае является время, которое на санскрите означает кала. Чтобы понять, как это происходит и что происходит с нами, сейчас я приблизительно возьму и время сожму. Представим такой пример. Я на себе такой пример приведу. Вот я, допустим, что-то мне не понравилось. Какой-то человек мне очень антипатичен. Он что-то такое сказал, что привело меня в возбуждение, и я хочу дать ему подщечину. Начинаем сжимать время. Появился импульс, появилось желание ударить человека. И я начинаю план. Сейчас я к нему подойду, и правой рукой ему как? Дам ладошкой. Не буду кулаком бить, дам ладошкой. Так, какой? Правой, левой. Быстро. Это время. Я так рассказываю, но это происходит мгновенно. Время сжимается. Я ударю ему правой рукой, подщечину дам. Я начинаю, я пошел, привел в действие. Начинает желание, план, действие. Я подхожу к нему, как дал ему. И смотрите, я развернулся довольный, я ударил его. Подхожу к дверям, открываю, и там какой-то человек стоит, как мне, дал тоже. А я ему говорю, за что? Как вы думаете, за что? Но я сказал, я сжал время. Если мы растянем время, то это да, поступок, пока он прорастет, все это придет, И мы получим это, ну, через год, через два, через десять. Вот почему люди-то и все время говорят: «Я ж ничего тебе плохого не сделал». Потому что прошло длительный период времени. Но эта цепная реакция в космосе была уже порождена. Знаете, как принцип домино? Там может быть их очень много, но вы толкнули, и она... И вот толчок пошел. А вы думаете, ну все, кончилось. Ну там... И большая такая доминушка возле вас стоит. Оно там прошло, прошло, вы уже так сидите, пьете чай, и тут бум, и вы кричите: «За что? Я не виноват». Мы очень много видим людей, которые ни в чем не виноваты. И когда начинаешь выслушивать, человек вот не очень хорошо понимающий эти процессы, порождающие вот эту причинно-следственную связь, он все время говорит: «За что? За что вы мне это сделали?» Итак, разделы кармы описывают исполнителей. Мир делится на приговоренных и на исполнителей. А исполнители, тут же исполняя, становятся кем? И так происходит такой взаимообмен дружескими такими отношениями. И каждый как орудие, так сказать, исполнения этих желаний. Это, в общем-то, так я смехом говорю, чтобы не нагнетать обстановку, в общем-то. Но это так происходит, и мы можем видеть, что именно таким образом все действует. И никто практически, не обладая определенным знанием, не может избежать такой связи. Когда мы видим, кого-то расстреляли, кого-то посадили, что-то там с ним происходит, он нищий, его обокрали, убили, заболел. Все это порождено его собственной деятельностью. И человек, когда это происходит, он испытывает, что двешу, ложную ненависть к ложным источникам страдания. Он думает: виноват кто-то. Виноват 37-й год, виновато то, виновато все. Все виноваты, кроме меня. Потому что время, кала, процесс кармы и реинкарнации. Мы что-то могли совершить в прошлом, а получить сейчас. Сейчас мы ничего не сделали, может быть, такого. Но мы это совершили в прошлом и не получили соответствующего наказания. Вот поэтому ведическая литература также в разделах кармы описывает системы очищения от последствий своих поступков. И тогда человек должен обратиться к разделам знания. Как я могу нейтрализовывать свои поступки, совершенные в прошлом, и как я должен действовать сейчас в настоящем, чтобы не порождать новую эту причинную связь. И такой человек в ведической литературе и называется разумным. То есть вот именно это и называется этот человек. Все, что ниже этого, классифицируется, если вы помните, двипада пашу. Животное, получившее человеческую форму тела. И поскольку многие живые существа были в прошлом в телах животных, они культивируют животные ценности. Вы понимаете, да? Животные ценности. Что является животными ценностями, я еще раз вам напомню. Я вчера объяснял это. Ведическая литература описывает. Еда, секс, сон и оборона. Это четыре потребности животного. И вы знаете, что самое удивительное, что для того, чтобы реализовать вот эти потребности, то есть свинье, ей многого не надо. Но когда мы получаем более совершенное тело, то стремление вот к этим тем же самым четырем потребностям становится каким? Есть такое слово – изысканным. То есть спать мы не просто спим где-то под деревом или под елкой. Там мебель нужна. Под Людовика не меньше. Сексом заниматься? Ты что, Нюр, на заводе, на станке? Нет. Пойдем в клуб. Другие говорят: ну ты что, Эзольда? Пойдем сходим в ресторан. Кто-то говорит: ты что, так сразу? Хоть бы в театр пригласил. Смотрите, как изысканнее все. То есть цель та же, все приведет к тому же, но как хочется тоньше это сделать. Побрызгать себя духами. Смотрите, для того, чтобы это сделать изысканно, появляется парфюмерия, театры, кино, выставки. Смотрите, колбаса, водка, селедка от Пьера Кардена, от Нины Ричи. Даже Министерство обороны появляется. А что защищают-то? Сон, еду и секс. Вот вы не задумываетесь, да, об этом? Хорошо, теперь я хочу связать вам те вещи, которые я говорил. Анумая, пранамая, маномая, вигьянамая и анандамая. Итак, мы можем видеть, как эти вещи связываются, эти уровни. И как люди культивируют определенную культуру. Адхарма, асурадхарма, чаладхарма, упадхарма и санатнадхарма. Если вы помните, я сейчас вот так говорю на санскрите, но я вам напомню все. Анамая – сознание еды. Пранамая – сознание крепчайшего здоровья. Маномая – спекулятивные ментальные соображения. Вигьяна – духовная деятельность. И ананда – полное духовное бытие, лишенное даже малейшей примеси материального. Все это выражается в культурах общества, какие культивируются ценности. Итак, появляется адхарма, она, значит, соответствует еде, да, в основном. Поэтому мы говорим, ух, раньше было лучше, еды было вообще, колбаса была дешевая, хлеб был 15 копеек. Посмотрите, о чем мы говорим. То есть это ценности общества, оно доведено до этих ценностей. Там человек говорит, да ботинки были, 9 рублей всего стоили, а теперь 9 тысяч, купи-ка, попробуй. Все сведено к таким. Соответствие. Почему? Безбожье культивируется. Значит, по культуре можно определить, то есть ценности, какие культивируют. Сразу проводится параллель. Далее. Асурадхарма. Проводим ту же параллель. Материализм этот, где все физкультурники будем и так далее. Знаете, да? При каждой неудаче давать умейте сдачи, иначе вам удачи не видать. И так далее. Дальше мы подходим, выбираемся, появляется чаладхарма. Приходит мессия, все ценности рушит. И самое, что удивительное, что при каждом этом уровне, в этой культуре, есть мощная религиозная система, от которой требуют вот этих своих ценностей. То есть поклоняются высшему, но просят у него что? Вот этого. И все вокруг этого, все культы, все ритуалы, все устремления, только получить от него вот это. Помните, я вам рассказывал, такая мантра на уровне анумая? Ом агаранам. Ом агаранам дего. Воистину истина лишь в пище. Дай еды, дай еды. То есть человек даже религия, представляете? Религия даже до этого уровня. И дальше, и дальше. И в каждом месте присутствует вот эта такая религиозная, то есть то, что считают якобы духовной жизнью. И они говорят, у нас есть, да, у нас все в порядке, у нас духовная жизнь. Дай еды. Мы знаем, что Бог только даст еды. И все думают, о, все, духовная жизнь есть, балет есть, все нормально. Лебединое озеро. Все в порядке. Дальше чаладхарма. Приходит мессия и ломает ценности. Ядаяда хитхармасья гланир бхавати бхарата абхютанама дхармасья тадатманам сриджамьяха. Когда религия приходит в упадок, воцаряется безбожье. И тогда я сам не схожу, о потомок Бхараты, чтобы восстановить религиозные принципы. То есть ценности религии проявить. То есть религия есть, но она в упадке. Что в упадке? Ценности. Не то просят, культивируя это. Нужно выявить ценности, направить. И выступить против тех, кто сделал из этой духовной системы, что полный материализм. Это называется чала. Дальше, упадхарма. Это как подготовить человеческий ум и сознание к принятию высшего знания. Появляется другой уровень культуры, где начинают культивировать, что рождение, старость, болезни и смерть есть зло. И от самой высшей планеты Сатья-Лока, планетарной системы, до самой низшей Тапа-Локи, все это является местом круговорота рождения и смерти, страданий, все это юдоль страданий. Где бы мы ни были, какое бы тело совершенное мы ни приобрели, сколько бы мы ни жили, нам придется рождаться, болеть, стареть и в итоге умереть. И последний, как прорыв, полная духовная деятельность, то есть человек культивирует, и санатанадхарма, где в центре стоит монотеистическая философия со всеми ценностями, истинными ценностями человеческой жизни. И все общество устремляется именно к этим ценностям, без различий наций там и чего-то другого. Это называется санатанадхарма, культура, неподвластная времени, ведическая культура. Санатанадхарма называется. Итак, мы можем видеть, как вот эти кармические Системы постоянно действуют в обществе, меняя одну философию на другую, культивируя один процесс, другой. И мы даже видим, что в одной семье могут быть люди, один на уровне анумая, другой на уровне пранамая, третий маномая, и один какой-нибудь, они его считают психом, на уровне вегианамая. Они считают его психом, как правило. Что в наше время практиковать, культивировать духовные ценности, это быть, они говорят, они не говорят, что это какое-то плохое слово, они говорят, странный какой-то. Они не говорят так прямо, грубо как-то об этом человеке. Они говорят, ну он такой странный. А потом говорят шепотом, дурак, наверное. Обычно так. Кто же такие люди на вегианамая? Люди, культивирующие вегианамая, они очень хорошо осведомлены и сострадают этим низшим уровнем. И это сострадание выражается в том, что они им это что? Объясняют, что этот уровень причинит тебе большие беспокойства, если ты будешь так жить. И так далее. Поэтому мы видим сострадание каких-то определенных возвышенных личностей, которые приходят и обучают тех людей, которые могут культивировать более высокие ценности, но в силу своих кармических представлений прошлого, они отрезаны от определенной информации. Они бы и рады. Вот посмотрите, сейчас мы видим, полный зал сидит. У вас те же самые желания, как и у меня. Просто я раньше вас это получил, и теперь я вам это отдаю. И нет разницы, выше кто здесь, кто ниже. Это, знаете, как вот фильм первый человек посмотрел, это не значит, что он лучше. Он просто первый узнал об этом. И он стремится рассказать, что там. Вы видели, как вот по дороге две машины едут, и если там пост, то вам мигают, предупреждают. Но это же не значит, что он едет и думает, ну я его выше и помигал. Теперь ты мне должен. Нет. Он просто предупредил, поскольку у него был определенный опыт, он с этим столкнулся и он предупреждает. Точно так же в обществе, ну я привожу такие примеры, чтобы можно было понять. Я думаю, многие понимают, некоторые так, может быть, ход моих мыслей не очень улавливают и так далее. Итак, вся эта система, как вырываться из круговорота этих проблем, построена на определенном знании. То есть существует определенный вид деятельности, который позволяет нейтрализовать определенные виды реакций. Также я сейчас затрону вопрос, который связан с грубым и тонким материальными телами. Для того, чтобы понять, как действует грубое тело, нужно знать о природе тонкого тела и как тонкое тело связано с грубым телом. Итак, ведическая литература описывает такую систему, которая называется сат-чакра-йога, то есть знание о таких энергетических центрах, их еще иногда называют колесами, чакра, может быть, вы слышали. Я сейчас вам так в соответствии с законом кармы приблизительно вкратце такие основные моменты постараюсь раскрыть или проинформировать вас. Итак, эти чакры связывают тонкое тело сукшма-шарира с грубым телом и приводят его в соответствующее действие. И по нашим действиям и по нашим склонностям можно определить, какая у нас система, где страдает. И также можно определить наш ментальный потенциал, и значит можно определить наше кармическое соответствие такого же прошлого, почему мы получаем такие реакции, как защититься. Итак, первое описание идет семи основных чакр. Чакр, конечно, больше, но есть семь основных, которые, так сказать, в основном влияют на всю остальную систему. Итак, описывается первая чакра. Она называется Муладхара чакра. Муладхара чакра состоит из четырех лепестков. Приводится в движение слогами санскрита от ва до са. Вот поэтому, помните, я как-то сказал, почему я буду говорить какие-то санскритские термины и все остальное? Потому что воздействие на ухо, а ухо связано напрямую с интеллектом человека. А все наши определенные системы расположены в нашей тонкой способности ума, которая называется разумом, интеллектом. То есть ценности, переоценка ценностей. И приводится в движение определенная чакровая система при воздействии вот этих звуковых вибраций. И у человека обогащение будхи агни, то есть его ум может обогатиться чистым видом огня и очистить его. И что происходит? Человек ценности грязные отбросил, то есть низшие вкусы он отбрасывает и получает высшие вкусы. Итак, Муладхара чакра. У мужчин она имеет вращение в левом направлении, а у женщин в правом. Находится между гениталиями и анусом, открывается вниз. отвечает за надпочечники, контроль реакции, выживания, выделение гормонов, стимулирующих симптоматическую нервную систему. Связано с увеличением грубой силы, силы ускорения рефлексов. У мужчин она очень активна, а у женщин пассивна. Все, что у мужчин активно, у женщин всегда это противоположно. Поэтому говорится, если хочешь как-то поступить, спроси у женщины и сделай наоборот. И будет правильно. Серьезно, я говорю, это на самом деле, поскольку даже психологически женщина немножко по-другому, в обратном направлении мыслит и в обратном направлении рассматривает объекты и события. Вот вы, может быть, замечали, женщина всегда говорит, налево, в смысле направо. Потом она поясняет. И говорит, ну черное, ну ты же понял, в смысле белое. Такое вот бывает очень часто. Прошу простить тех, у кого этого нету. Итак, что же происходит? У одних живых существ эти чакры могут быть закрытыми. До 7 лет вся чакровая система у ребенка открыта. Но если человек до 7-летнего возраста получает негативный опыт в семье, то эта чакра при определенном воздействии, которое оказывается именно в этой области, она может закрыться или приостановить свое движение. И даже может при определенном воздействии негативном начать обратное вращение в обратном направлении. Что происходит? Итак, Муладхара чакра. Когда чакра закрывается, у ребенка появляется чувство беззащитности. То есть он чувствует себя незащищенным. Недостаток защиты со стороны матери или отца. Вот очень часто можно видеть, когда детей наказывают. Маленький ребенок не понимает, как правильно действовать. Но человек, он в погоне за своими какими-то бытовыми делами, он маленького ребенка, вот я очень часто вижу, у меня прямо по сердцу это бьет. Когда маленький кнопик такой идет, там 2-3 годика, ну он капризничает, и вдруг мать разворачивается, как ему даст, ах, да я бы тебя. Это полное невежество. И все это возвратится этой женщине. Все это отношение вернется к ней непосредственно так. Итак, когда эта чакра в детстве закрывается, в силу того, что дети не получают достаточной защиты от отца или от матери, то есть когда снисходительность вот эта, помните, я вам говорил, да, до 5 лет ребенок кто? Царь. А как мы к царю? Мы можем так вот царя идти, если он капризничает, развернуться, как ему дать? Нас же казнят сразу за это. Мы даже если плохое слово скажем царю, все, наша жизнь закончилась. И это четко устанавливается, чтобы люди могли сравнить. Это не шутка какая-то. До 5 лет ребенок царь. Более того, в 6 годе его только приобщают к военной службе. А приобщают это как? Это значит, его обучают, его еще не наказывают. Его только начинают обучать. Ты знаешь, я буду с тебя требовать в следующий раз. И немножко ему ограничивают чувственные наслаждения. Не получишь сегодня там мороженое, не получишь конфетку. Телевизор сегодня смотреть не будешь, плохо себя вел. И он там, но его еще не наказывают. Поскольку вся еще чакровая система, она очень чувствительна. И к 7-летнему возрасту этот переход плавный. И вот в 7 лет можно, но это должно действовать обязательно принципиально и правильно. То есть вы не можете наказать человека за то, что он не делал. Лучше, так сказать, быть очень внимательным. Итак, если чакра закрывается, то есть ребенок получил негативный опыт, не был защищен родителями, а так вот с ним обращались, из добрых побуждений, смотрите, всегда это делается из добрых, из самых лучших побуждений, как вот эта поговорка, дорога в ад вымощена добрыми намерениями, благими, вернее, намерениями, говорят. Итак, что грозит этим людям в зрелом возрасте? Как правило, эти люди с закрытой Муладхара чакрой становятся преступниками. Преступники. Действующие в концепции выживания и последующего приема пищи, приема одурманивающих средств и очень сильной сексуальной потенции. То есть все, ради чего они действуют, рискуют своей жизнью, в итоге они спускают в эти направления. Секс, азарт, пьянки и все остальное, всякие разборки там. Это, как правило, связано с закрытой чакрой. Какие качества развиваются у этих людей? Негативизм к жизни и агрессивность до преступности. То есть они агрессивны до преступности и практически не могут контролировать свою агрессию. То есть они делают, потом они немножко сожалеют об этом. Но поскольку они видят, что такова их природа, и они постоянно так делают, они свыкаются с этим и начинают думать, что это, ну, как есть такое выражение, горбатого могила исправит. Они думают, ну ничего, таков я. И если я не поступлю так, то это уже не я. Они начинают себя ложно из-за ложного эго отождествлять с этими качествами. Какова причина, почему это произошло именно с ними? Описывается, что в прошлом эти люди сами не защищали и не заступались за слабых. Вот знаете, когда мы проходим мимо какой-то проблемы, и из-за того, что боимся чего-то, туда не ввязываемся. Вот вы наверняка замечали, что в современном особенно обществе это считается вполне нормальным, что если где-то кто-то, лучше не ввязывайся. Зачем? У тебя будут тогда проблемы. Но в прошлом люди были очень благородными. Вы наверняка читали книги, фильмы видите старые. Если они видели у кого-то какое-то... Они врывались туда, начинали сражаться, там, все, даже не думая о себе. То есть защищали. И мы восхищаемся вот таким. Но в жизни не надо так делать. Ну и пусть нами не восхищаются. И так далее. То есть, и как следствие этого такие проблемы проистекают. Следующая чакра, свадиштхана чакра, имеет 6 лепестков, напоминает солнце, приводится в движение звуковыми вибрациями от ба до ла. Верхнее начало гениталиев, мужчины левосторонние, женщины правосторонние. Отвечает за половые железы и выработку гормонов. Связаны чувственный опыт и удовольствие. У женщин активно, у мужчин пассивно. Поэтому женщины более склонные к семейной жизни, и женщины, я не хочу никого обидеть, и женщин, они более сексуальны, чем мужчины. И для них секс является очень важной частью их чувственного восприятия. Это нормально, то есть вы нормально к этому относитесь. Когда чакра закрывается, вследствие ограниченного контакта и физического контакта с родителями, отсутствие нежных отношений в семье по отношению к ребенку. И ведическая литература описывает, что ребенка, маленького ребенка, всегда, когда вы с ним сталкиваетесь, нужно брать на руки, прижимать, говорить ему самые лучшие слова, какой он самый лучший, какой он сладенький, какой он хорошенький, какой он вкусненький. И рекомендуется подбрасывать, поднимать его высоко и подбрасывать. В этот момент его вся эта система, особенно вот эта свадиштхана чакра, она приводится в очень хорошее вращение. И человек достаточно, ребенок начинает получать праны, то есть жизненного потенциала для того, чтобы приобрести определенные качества. Это не сентиментализм, это наука. Но в традициях-то это осталось, но знание об этом перешло в сентимент. Итак, что грозит этим людям в зрелом возрасте? Как правило, эта категория людей становится прелюбодеями. Причины, которые породили это в прошлом, брали очень много энергии, но не отдавали другим. То есть сами принимали такую заботу, такую ласку и нежность, но к другим, то есть эгоистичны были по отношению. То есть только принимали, только когда нам хорошо, все здорово, а когда отдавать, нет, бесполезно. Итак, вот о Муладхара чакре я забыл упомянуть. Рекомендуется изучение закона Ахимсы, то есть не только в теории, но и культивации Ахимсы. То есть, чтобы привести в движение опять эту чакру, нужно узнать, что же такое ахимса – сострадание и милосердие каждому живому существу. В этом случае свадиштхана чакры рекомендуется заняться благотворительностью или, в крайнем случае, филантропией. Таким образом, человек, просто отказываясь от плодов своей деятельности, то есть делясь какими-то материальными своими благами, он может привести опять эту систему, нормализовать ее довольно быстро. Следующее – манипура чакра. Состоит из 10 лепестков красного цвета, буквы вращения от «да» до «пха». Находится выше пупка. У мужчин движется в правом стороннем направлении, у женщин, естественно, обратно. Отвечает за распределение праны к внутренним органам ниже диафрагмы. Связано с желанием власти, контроля и ответственности. У мужчин она активна, у женщин пассивна. Вот почему мужчины более так стремятся контролировать, властвовать, как над материальной природой, так и в семье. Но когда женщина пытается искусственно принять другое положение, то женщина может себе заработать очень большие женские проблемы, заболевания. Это желание быть лидером в семейной жизни у женщин. Мы сейчас знаем, что женщины все эмансипируют, да, такие, то есть мужчины у них как дети такие. Они там вот им на мороженое дают, ну там уже мороженое сменяется там все, и контролируют, куда пошел, куда, где, с кем, с этим дружи, с этим не дружи. Вот как маленькому ребенку. То есть человек уже такой старый, все, его так все контролирует. И женщина так, все у ней, она выдает там все, она ведет, все планы. И муж иногда, он так, кто в доме хозяин? Шутит так. Мужчина так шутит иногда, да. Итак, при каких обстоятельствах такая чакра закрывается? В детстве запрещалось использовать собственный разум и принимать собственные решения. То есть некое такое подавление в детстве было, что, ну, еще бы тебя не слушали, вот так будем делать. Или когда ребенок пытается что-то своим разумом дискриминировать, что-то сказать, это плохо или хорошо, это тут же подавлялось и все время навязывается, все свое. Я тебе сказала, будешь вот этим, будешь летчиком. Или будешь доктором, я так хочу, будешь врачом. Мама не стала врачом, ты будешь врачом. И будешь маму лечить. Будешь врачом-психиатром. Итак, кем становятся такие люди и как отражается это на их природе в зрелом возрасте? Это особая прерогатива людей, которых мы называем трусы. И эта трусость проявляется в таком очень удивительном. Трусливые до подлости они становятся. Также к этим категориям относятся инфантильные люди. Такие маменькины. Вроде он большой такой, уже взрослый, а все, как кто-то ему управляет. Кстати, из родителей. Папа или мама, там, или тетя, там, или кто-то еще. Или наоборот, когда она начинает вращаться в обратном направлении, то они становятся властолюбцами. Когда человек вот даже сам может почувствовать, как он любит упиваться или наслаждаться властью над кем-то. Даже над детьми. Даже над животными. Даже есть описание вот этих категорий, как человек может просто собачку завести и над ней властвовать. Всяко разно. И от этого черпать такое счастье, что я хоть над кем-то властвую. Сидеть! Голос! И так далее. Итак. Какие же причины, что люди получили такое негативное воздействие? Как правило, это в прошлом связано с узурпацией власти. Эти люди в прошлом были узурпаторами. Принимали решения единолично, не имея правильного знания. Такова причина. Им рекомендуется изучение науки самоосознания, то есть узнать о духовной природе живых существ. Далее, четвертая чакра называется анахата-чакра. 12 лепестков, золотистые буквы от К до Т, находятся в груди. Отвечает за сердце и легкие. Связано отцовство, материнство, братство, сострадание и забота. Очень активно у женщин и пассивно, естественно, у мужчин. Итак, в детстве, если закрыто, с чем это связано? Что у человека не хватает вот этих ощущений. Иногда даже люди сами признаются, что у них есть дети, а они к ним... Или есть брат, он так к нему, его всю жизнь бы не видеть, этого брата. То есть никаких не проявляют заботы по отношению к родственникам, там к чему-то, то есть так сухо себя. И даже страдают от этого. То есть они видят, что это вроде как проблематично, от них это требует, и они видят, как у других, а сами не могут как-то это проявить. Это связано с этой закрытой анахата-чакрой. Эти люди имели в детстве очень негативный опыт во взаимоотношениях своих матери и отца. С чем это было связано? Родители в разводе, либо лицемерные отношения между родителями, семейные ссоры и скандалы на глазах у детей и на слуху у детей. Детей обязательно нужно оградить от этого. Обязательно. Иначе у детей эта чакра, все. Вот посмотрите, сколько детей загублены родителями, если так вот проанализировать. Только вот мы до четвертой нашли. Так, чем же это грозит? В зрелом возрасте такие люди становятся холостяками, старые девы или постоянно разводятся. Все время они меняют либо жен, либо мужей. И либо они такие холостяки. И холостяки не в плане сексуальном, а просто они не хотят семейной ответственности. И они так меняют, так сказать, чисто физиологически только для них женщина нужна. И больше ничего. Какие качества, на каких качествах отражается у человека эта проблема? Они становятся лицемерами. Неискренние, скрытые, некоммуникабельные, постоянно сомневающиеся в партнере, смущенные и ложно-стыдливые. Каковы же причины? Были плохими матерями, отцами, братьями и детьми. То есть не проявляли вот этой отдачи. То есть бросали детей. Мать, которая бросает ребенка, отец, который бросил своих детей, которых он произвел и так далее. И у этих детей будет эта проблема. Рекомендуется откровенность изучать, как играть правильно роль отца и матери, независимо от пола. То есть мать должна знать, как играть роль отца, и отец должен, помимо своей роли, еще узнать, как играть роль матери. Есть такая наука в ведической литературе, она также описана. Пятая чакра называется Вишудха чакра. Состоит из 16 лепестков, цвет луны, буквы все гласные Девинагари санскрита. Находится шея, щитовидная железа. Отвечает за речевой аппарат, самовыражение, обучение, ораторские способности. Естественно, активно у мужчин, ну и недостаточно активно у женщин. Но когда женщина искусственно пытается занять это положение, это точно так же отразится на ее определенной женской физиологии. Смотрите, у женщин столько болезней, они даже не знают почему, потому что они постоянно принимают мужские роли. И если бы женщины, так сказать, не боролись за 8 марта и за равенство со всеми, у них бы очень многие болезни исчезли. Потому что они нарушают определенные энергетические законы, существующие в природе. Далее. Связаны с мнением, общением и речью. Закрываются в детстве при таких обстоятельствах. Запрещалось иметь свое мнение. Что это означает? Вот пример такой. Не думай так, а думай так. Это не подлежит обсуждению. Я сказал тебе или я тебе сказала? Все. И спекуляция любовью, уничтожающая мнение ребенка. То есть вот такой пример, как вы говорите. Смотри, если так будешь думать, мама тебя любить не будет. А поскольку ребенок, он-то привязан к матери или к отцу, он хочет... И если кто-то манипулирует своей любовью, чтобы навязывать свое мнение, у человека Вишудха чакра, у ней будут проблемы. С чем это связано? В будущем эти люди становятся рабами во всех отношениях. Вот как мы говорим, ну что ты такое-то, что тебе любой может вот взять и использовать, как хочет. И ты все время, так сказать, с открытым ртом за ним следуешь. За любым. То есть раболепные такие вот, рабы. Или наоборот, если она начинает в обратном направлении двигаться, то эти люди становятся диктаторами. Что же происходило? Значит, последствия их качеств. Скрывают свое мнение или навязывают это мнение, свое мнение всем. Никаких не должно быть противоречий. Я сказал и все. Либо скрывают свое мнение постоянно, не выражают его. Да ну, что мое мнение, что оно может значить? Такое качество. Что произошло в прошлом? Манипулировали чужой любовью в прошлом, не ценили мнение других. Поэтому в этот раз у них и все проблемы. Рекомендуется стараться развить правдивость вопреки практицизму. То есть надо постараться научиться говорить или освещать вещи такими, какие они есть, независимо от практичности. Тогда эта система опять начнет двигаться. Шестая чакра называется Агья чакра. То, что называют третьим глазом, очень часто в народе. Так, межбровная чакра состоит из двух лепестков красного цвета, буквы Ха и Кша. Отвечает голова, глаза и зрение в целом. Какое зрение? Связано с проницательностью, интуицией, тонкой идеей, философское понимание, фантазией и мистическое видение. Это связано с Агья чакрой, поэтому ее иногда и называют третьим глазом. То есть то, что мы этими глазами можем не видеть, то мы можем благодаря этой чакре проникнуть в эту область. В детстве, то есть когда эта чакра не работает, мы видим, что сейчас у многих людей практически эта чакра не работает. Но, однако, у женщин она активна, а у мужчин она пассивна. Поэтому мы видим, что женщины в большем количестве экстрасенсы, занимаются магией, спиритуализмом, всевозможными предсказаниями и так далее, и так далее, и так далее. Да, вы все согласны с этим. То есть женщины всегда более чувствительны, более такие тонкие вещи улавливают лучше, чем мужчины. У мужчин она более пассивна. Закрывается. Значит, в детстве запрет выходить за рамки существующих материалистических научных догм, подавление фантазии. Приведу такой простой пример. В детстве иногда вот ребенок подбегает, допустим, к отцу на палочке. Едет верхом на палочке. Или к маме. И он говорит, смотри, какая у меня коняшка. А отец или мать как даст по рукам и говорит, что ты поганую палку взял, какой конь это, палка. Как вы думаете, ребенок понимает, что это не конь? Конечно, понимает, он и сам знает, что это палка. Но он проявляет что? Фантазию, у него эта чакра работает. Он проникает вглубь этих вещей, он дальше видит. Вот вы замечали, такой удивительный парадокс есть. Есть такая игрушка для детей там какого-то трехлетнего, пятилетнего возраста, кубик Рубика. И ребенок с легкостью может, ничего не зная, он с легкостью такой, он видит, когда здесь что-то строит, он даже не понимает о том, что он может четко улавливать, что там строится, на других сторонах. Даешь взрослому человеку, а это для ребятишек. И они это делают спокойно, автоматически могут сделать. Я видел очень много таких детей. А взрослый человек, у него проблема. Он так, раз, и он думает, как это она туда? И он говорит, это кто придумал вообще такую вещь? Какая-то гениальная вообще вещь. И он думает, вообще, возможно ли это? Он еще... То есть даже бывают такие люди. То есть настолько отсутствует вот эта способность. Итак, выходить за рамки существующих материалистических научных догм. Или вот еще такой пример можно видеть, когда дети приносят отцу, допустим, или маме камешек и говорят, понюхай, это цветочек. Ну, опять та же реакция. Но ребенок и сам знает, что это камешек. Но он же воображает, фантазирует. У него развивается вся эта система. И если мы подавляем эти вещи, все. Ребенок будет полностью материалистической личностью. Итак, что происходит? Или вот, допустим, мы говорим, Бога нет, человек вот так не может действовать, все вот, что я перечислял, да, 8 мистических совершенств, все это сказки, все это чушь, нет, Эйнштейн сказал, там тот сказал, этот сказал, все, Ленин сказал, Маркс сказал, там все, ну, кто угодно сказал, дед сказал. Все, это, то есть, такой закон, постулат, или мама сказала тебе, все, значит, так и есть. Сказали люминий, значит, люминий, все. Что происходит с этими людьми? Они становятся учеными-догматиками, материалистами, атеистами и агностиками. Вот откуда такое огромное атеистическое общество еще. Какие качества? Неспособность воспринимать знания, выходящие за рамки существующих догм. Отсутствие интуиции, постоянные ошибки в жизни, неспособность воспринимать тонкие или уж не говоря, духовные идеи. То есть эти люди полностью лишены этих качеств, способностей даже таких. Вот откуда мы видим такое огромное общество таких неспособных людей, правильно воспринимать или мироощущения, не имеющие тонкого. Далее. Причины. В прошлом были фарисеями, книжниками, ритуалистами, буквоедами и лжегуру. Знаете, что такое лжегуру? Когда вы выдаете себя за знатока, но таковым не являетесь, искажая истину, вследствие своих корыстных желаний каких-то. Рекомендации. Изучение эзотерического духовного знания в цепи ученической преемственности, которая называется парампара. То есть человек должен получить авторитетное знание и действовать по авторитетным регламентациям и правилам. И последнее, самое главное, верх всего совершенства, называется сахасрара чакра. Тысячелепестковая. Самое сверкающее, вечные истины духовного блаженства представляет. Сахасрара чакра находится вот тут, на макушке. Открывается вверх очень активно у мужчин и, естественно, пассивно у женщин. Связано с универсальным мышлением, сострадание, лишенное мирской сентиментальности, духовное самоосознание, сознание абсолютной истины, чистая любовь к Богу и Его творению, лишенная любых примесей материальной сентиментальности. Что предлагается культивировать? Я думаю, не надо даже рассказывать, почему закрывается, поскольку в любой безбожной системе, поскольку все остальное, так, кстати, можно было понять, что это почти заглушенные вещи, особенно в материалистическом обществе. Эта чакра почти ни у кого, даже на нее никакого воздействия вообще не оказывается. И самое удивительное, что эта чакра приводится в движение при определенных звуковых вибрациях, связанных с восприятием через ухо. И этот процесс слушания именно ведических знаний, даже не на санскрите, а которые несут его суть, то есть смысловую информацию, шабду, называется этот процесс шраваном. И он рекомендован, что этот опыт опять вернуть или развить этот опыт, нужно обязательно выслушивать из авторитетного источника ведическое знание. И также эта чакра приводится единственной практикой, единственной практикой, то есть раскрывает, которая называется бхакти-йога. Я, наверное, на сегодня закончу, поскольку у нас время, чтобы ответить на ваши вопросы. Пожалуйста, вопрос.